Глава 15. Get to the guy. Мэтью Хасси. Ты так одержима тем самым парнем, что не встретишь ни одного. Вся эта тема с тем, чтобы чувствовать запах роз, конечно, ничего. Но где экшен? Где секс? Спросил друг Рэйчел, Пол, после третьей пинты пива. Мы были в пабе Сент-Джон в Арчуэй. Он был заполнен людьми, жаждущими отметить окончание сухого января. Я вышла в город впервые за несколько недель. Я разглагольствовала о пользе жизни в моменте и принятии вещей такими, какие они есть. Я думала, что излучаю спокойствие и умиротворение, и все вокруг меня это чувствуют и завидуют, но никто до сих пор так и не понял, что пьет сейчас с рыжим Буддой. «Я думала, ты прочитаешь книгу о свиданиях», — согласилась Рэйчел. «Я собиралась», — ответила я. «Но я не думаю, что мне стоит теперь вообще продолжать читать эти книги. Сила настоящего сделала свое дело. Я хотела быть счастливой, и я счастлива. Так что все кончено». «Но свидания должны тебя повеселить после всех этих духовных поисков», — сказала Рэйчел. «Свидания — это вообще не весело», — сказала я. «И в любом случае, во всех книжках сказано, что тебе не нужен кто-то, чтобы стать счастливым. Ты должен сделать все сам». «Я сделала». «А тот чувак, который написал «Силу настоящего», женат?» «Нет, но у него кто-то есть». «А Джон из «Послать все на»?» «Женат». «Значит, все они думают, что любовь — это хорошо. Неужели ты не хочешь кого-нибудь встретить?» — спросила Рэйчел. Я никогда не знала ответа на этот вопрос. «Почему бы тебе не пофлиртовать с барменом?» — предложил Пол. «Когда он передаст тебе сдачу, возьми его за руку и загляни ему в глаза». «Да господи боже, не буду я этого делать». Я стояла у барной стойки в негодовании. После всего, что я сделала за этот год, единственное, что всех волновало, это когда я, наконец, найду себе парня. Почему все вечно сводится к одному и тому же? Почему обрести покой и удовлетворение недостаточно? Найти блаженство в брокколи и превратить голос в своей голове в фоновый гул вместо всемирного матча по оскорблениям недостаточно. Пережить, возможно, никому не говорите. Духовное пробуждение недостаточно. Чем могу помочь? Я посмотрела вверх в карие глаза бармена и почувствовала горячий прилив волнения. Ух! «Два бокала красного и пинту ИПА, пожалуйста», — сказала я. Я почувствовала, как краснею, и отвернулась. Так я и вернулась в реальный мир. Вернулась в игру свиданий, если, конечно, вообще когда-то в ней была. Наберите свидание в Амазоне и получите 13 111 результатов. Там будут книги с такими названиями, как «Поступай как женщина», «Думай как мужчина», «Обещать не значит жениться» и «Правила. Как выйти замуж за мужчину своей мечты и сохранить любовь навсегда». Каждая обещала мне рассказать, как подцепить мистера идеала, и от каждой меня тошнило. После пары часов на сайте я решила заказать «Get to the guy» — книгу английского эксперта по отношениям Мэтью Хасси. У нее было множество отзывов с 5 звездами. Читатели говорили, что книга оказалась без экивоков и подмигиваний, очень реалистичная и практичная. Даже Ева Лонгория была в числе ее фанатов, хотя я плохо себе представляю, чтобы у такой женщины были проблемы с парой на вечер пятницы. Если верить описанию на обороте книги, Мэтью Хасси — лидер среди мировых экспертов по отношениям. Он изучил более 10 тысяч мужчин и проанализировал около 5000 свиданий, чтобы докопаться до правды о том, чего хотят мужчины и как привлечь внимание лучших из них. Книга обещала научить, как и где встретить лучших мужчин, 8 словам, на которых строится взаимное притяжение и химия с любым мужчиной, и пуленепробиваемым техникам по привлечению мужчины, который вам нужен. К счастью для меня, одно из лучших мест для встреч с мужчинами, по мнению Хасси, это кофейня. Вы можете попросить его подвинуться, чтобы вы могли взять что-нибудь с полки, а также попросить его подержать ваш зонтик, пока вы ищете свой кошелек. Или спросить, что он предпочитает — флэт-вайт или капучино. От высокого к смехотворному. Сначала я задаюсь вопросами божественного существования, а потом учусь флиртовать в очереди за кофе, что наводит меня на мысль о греке. Мы разговаривали каждую неделю с Нового года, и мне показалось неправильным начинать новые отношения за его спиной. Я случайно оказалась недалеко от Соха по работе и позвонила ему прямо из кофейни, где мы впервые встретились. «Хотелось бы мне быть рядом», — сказал он. «Брось, ты ничего не пропускаешь. Тут темно и сыро», — сказала я. «Так как твои дела?» «Ну, я начала новую книгу». «Какую?» «Книгу об отношениях». Повисла тишина. «Понятненько», — сказал он и снова замолчал. «Ну что ж, желаю тебе хорошо провести время». «А что насчет тебя? Ты встречаешься с кем-нибудь?» — спросила я. «Мы впервые об этом заговорили». «Нет», — ответил он. «Есть одна девчонка в местном баре. Я с ней иногда болтаю, но... не знаю. Мне пока нечего предложить женщинам». Он сказал, что ему пора. Хасси говорит, что большинство из нас оставляет свидания на волю случая. Обычно мы фокусируемся на других областях жизни. Друзьях, семье, карьере. И так проходят годы, пока однажды вы не просыпаетесь с мыслью, что вам уже 37, а мистер Идеал так и не появился. И тогда вы паникуете. Мы так стараемся встретить того самого парня, что не можем встретить вообще ни одного. Хасси говорит, что для того, чтобы встречать больше мужчин, вам нужно, ну, встречать больше мужчин. Буквально, как можно больше. Каждое взаимодействие с другим человеком — это ворота в мир нового опыта, который может обернуться любовью всей вашей жизни, пишет Хасси. Он советует заводить знакомства буквально везде. В парках, книжных магазинах, спортивных залах. Просто спрашивать у людей, как их зовут. Делать им комплименты. Улыбаться. Спрашивать мужчин об их книгах и гаджетах. Хасси утверждает, что ни один мужчина не упустит возможности рассказать о своих гаджетах. Вам не обязательно увлекаться. Это просто практика улыбки, разговора и флирта. Дело в числах. Хасси утверждает, что, если вы окажетесь на вечеринке вместе с сотней мужчин, неплохая вечеринка, у вас возникнет химия, по крайней мере, с 20 из них. Из этих 20 после разговора, скорее всего, останется 10, с которыми вы захотите пойти на свидание. Из этих 10 у 5 будет шанс на второе, а дальше вам повезет, если останется хотя бы один. Хасси спрашивает, как много новых людей вы встречаете за неделю? Если только одного или ноль, то сколько времени, по-вашему, у вас займет поиск пары? Ответ — очень много. Итак, моей главной задачей на первую неделю операции «Найти парня» было улыбаться, делать комплименты и болтать. Я стала женщиной, машиной шарма. Я разговаривала с мусорщиками о погоде, с парнем в прачечной о его выходных. Я сделала комплимент официанту в ресторане итальянской кухни. Он описал наш шоколадный торт как торт 3-этажной высоты и заверил нас, что я здесь, чтобы исполнять ваши желания. Так что я похвалила его владение английским. Я сказала парню в магазине на углу, что мне нравится его джемпер. Я сказала новому коллеге Майку в Bread and Bean, что мне нравится его борода. Я сказала Майку, что мне нравятся его татуировки. Он выглядел смущенным, потому что я внезапно начала комментировать его внешний вид после почти года знакомства, но поблагодарил меня и сказал, что ему нравится мой джемпер. Спасибо. Друзья говорят, что мне надо перестать носить эти оверсайз-джемперы, но они мне нравятся. Думаю, вам стоит носить то, что вам хочется. Вас бы не оттолкнуло то, что девушка носит оверсайз-джемпер? Он помолчал. Нет, мне нравятся люди, которым комфортно с самими собой. Вау, прям день комплиментов. На второй день свиданий, 4 февраля, я спросила парня в метро, какую книгу он читает. Она называлась «Suffocation». «О чем ваша книга?» — спросила я. «О том, что нам не нужно так много вещей». «Хорошая?» — спросила я. «Я на первой странице, так что...» «Пока не знаю», — ответил он. Я посмотрела вниз, ему на колени. Он действительно был на первой странице. Я продолжила. «Значит, вы думаете, что после нее захотите прийти домой и выставить на улицу все свои вещи?» «Нет». «Понятненько». Я сошла с поезда и зашла в супермаркет за едой. Было 6 часов вечера, и в магазине было полно мужчин. Мэтью говорит, что знакомиться стоит везде, но неужели мне действительно следовало болтать с парнями в супермаркете в Арчуэе? Или это означало бы, перейти черту отчаяния, которую мне не хотелось бы переходить. Первый мужчина, на которого я обратила внимание, был в кожаной куртке и стоял рядом с холодильником. Я подкралась поближе и увидела, что он рассматривает мороженое. Неужели я собиралась это сделать? Я мерзла рядом с холодильниками и пыталась придумать, что сказать. Хасси не давал никаких инструкций насчет. «К черту, Мэриэн, просто открой рот». «Вы уже брали этот вкус?» — спросила я. Он удивленно посмотрел на меня и слегка улыбнулся. «Нет». «С чем оно?» «С арахисовым маслом и малиновым джемом», — ответил он. Видимо, я состроила гримасу, потому что он засмеялся и сказал. «Да, понимаю. Наверное, слишком взбалмошно». Мне понравилось, как он употребил слово «взбалмошно». Но прежде чем я смогла завести разговор о его словарном запасе, он положил мороженое на место и ушел. Я почувствовала себя отвергнутой. Было стыдно. Я оглянулась в поисках свидетелей, но их не было. Я взяла взбалмошное мороженое просто на всякий случай. Как будто я тут просто мороженым интересуюсь. Адреналин зашкаливал, и я решила этим воспользоваться. Маленький, утонченный мужчина в ярко-синем шарфе выбирал между безвкусным нисуазом и таким же безвкусным салатом с фетой. Остановился на последнем. «Давай, Мэриэн, вперед. «Вы его уже пробовали?» — спросила я. «Нет», — ответил он. На этот раз меня удостоили широкой улыбкой. «Надеюсь, он будет вкусным. Это весь мой ужин». Он говорил с итальянским акцентом и, казалось, был бы рад поболтать, но я не смогла придумать, как развить этот салатный разговор. «Наслаждайтесь», — сказала я идиотским неестественным голосом и ушла домой ужинать мороженым в одиночестве. Все закончилось не так уж и плохо. Арахисовое масло и малиновый джем, как оказалось, неплохо сочетаются. Не взбалмошно вовсе. По пути в ванную я осознала, что, в общем-то, теперь неплохо умею разговаривать с мужчинами. Месяцы терапии отказов и борьбы со страхами придали мне уверенности. Моей единственной проблемой до сих пор оставались контакты с мужчинами, которые мне действительно нравились. Это выяснилось на следующее утро, в Хэмпстед-Хит, когда я встретила высокого темноволосого мужчину в твидовом пиджаке, который выгуливал лабрадора. Он шел в мою сторону, слегка неряшливый, элегантный, симпатичный, но не чересчур симпатичный. Что-то среднее между Хитклиффом и Райаном Гослингом. За секунду я представила себе, какой он добрый и умный, рукастый и наверняка успешный в чем-то творческом, но при этом практичном. Когда он подошел ближе, я смутилась. «Просто посмотри на него и улыбнись. Скажи привет». Он подошел ближе. «Давай, сделай это». Еще ближе. «Улыбнись, Мэриэн. Просто улыбнись. И посмотри на него. Этого достаточно». Но я не улыбнулась и не посмотрела. Вместо этого я перешла дорогу, чтобы избежать встречи с ним. Я так испугалась, что практически бросилась в кусты. «Да что со мной не так? Серьезно? После всего того, что случилось?» Я все еще не могу улыбнуться красивому мужчине. Почему этим всегда все заканчивается? Почему? Когда это изменится? Что самое плохое могло произойти? Я бы улыбнулась, а он бы не улыбнулся в ответ. Ну и что с того? Я вернулась домой, злая на себя. Как можно было говорить о каком-то прогрессе, если я все еще не могла сделать то, что может любой, кроме меня? Мне почти 40. Господи, боже мой! Да некоторые 13-летки дадут мне прикурить в этом деле. Я прошла мимо паба Сент-Джон и неожиданно для себя заглянула в окна, чтобы убедиться, что там нет знакомых. Там не было никого, кроме милого бармена, который обслуживал нас с Рэйчел и Полом. Я продолжила идти и злиться на себя. И тут до меня дошло. Я облажалась с Хитклиффом, но у меня все еще есть шанс заговорить с барменом. Я должна это сделать. Я вспомнила кое-что из книги Мэтью. Персоналу платят за то, чтобы он был вежлив, так что вас никогда не отвергнут. Так что я решилась. Вернулась обратно к пабу, открыла тяжелую дверь, подошла к барной стойке и села на стул. На другом конце стойки пожилой мужчина кивнул мне. Я кивнула в ответ, чувствуя прилив уверенности в себе. Я никогда не была одна в пабе до этого. А вот и он. Стоит рядом, улыбается, светится, как звездочка. Я улыбаюсь в ответ и тут же начинаю паниковать. «Не пались, Мэриэн. Он поймет, что ты отчаявшаяся неудачница, которая не может найти себе парня и поэтому вынуждена зависать в барах в одиночестве. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила я с бьющимся сердцем. «Что вам налить?» — спросил он. «Маленький бокальчик красного, пожалуйста». «Какой сорт?» Я застыла. Вы, наверное, думаете, что после стольких лет практики я должна знать свой любимый сорт, но я не знала. Шираз, Мерло, Пино Нуар. Мерло, пожалуйста. Когда он отошел, чтобы налить вино, я достала свой телефон. Но знаете, как будто у меня были друзья и личная жизнь. Как будто я кому-то нужна. Никто, естественно, не писал. Я начала писать заметку. «Я одна в баре». Он передал мне бокал, и я произнесла слова, которые ни одна женщина не может себе позволить произнести в присутствии мужчины. «Ну ничего себе, какой крошечный!» «Вы же просили маленький, разве нет?» — сказал он. «Ах да, я забыла. Извините. Я никогда не заказывала маленьких бокалов и сделала это сейчас только потому, что не хотела показаться алкоголичкой. Следующие 20 минут или около того он обслуживал других посетителей, а я попивала свое крошечное вино и писала Рэйчел смски с мольбами прийти и спасти меня. Что теперь? Мэтью бы сказал, что мне надо узнать его имя и выяснить о нем что-нибудь еще. Мистер Звездочка налил мужчине на том конце бара еще одну пинту и подошел ко мне. «Еще бокал?» — спросил он, улыбнувшись. «Ну что за улыбка?» Я улыбнулась в ответ. Мне не хотелось заставлять его думать, будто я одна из тех девчонок, которые зависают в одиночку в баре и пытаются, безуспешно, подцепить бармена, так что я соврала. Я должна была встретиться с подругой, но она только что написала, что застряла на работе. Так что даже не знаю, подождать еще или идти домой. «Возьмите еще, на улице холодно», — сказал он и улыбнулся снова. «Интересно, это потому, что я ему нравлюсь, или потому, что это его работа?» «Ладно, давайте еще один». «Маленький?» «Ой, к черту! Давайте большой!» Улыбнулась я в ответ. «Неужели мы, наконец, флиртуем?» Потом я сделала это. «Меня зовут Мэриэн, кстати. А вас?» «Антонио», — улыбнулся он. «Откуда ваш акцент?» — спросила я с бьющимся сердцем. Щеки горели. «Бразилия. Давно вы здесь?» 10 месяцев. «И как вам?» «Неплохо, но трудно. Я работаю, иду в метро, потом сплю, и все по новой», — сказал он. Звучало обнадеживающе. По крайней мере, он не сказал: «Я работаю, иду в метро, занимаюсь любовью со своей прекрасной девушкой, потом сплю». «Думаю, я просто не создан для больших городов. Я из деревни, маленькой деревни». «Почему же вы приехали в Лондон, если не любите города?» Он пожал плечами. «Врать не буду, разговор был довольно скучным». Вот почему Мэтью Хасси советовал разговаривать с парнями, которые нам нравятся. Если мы этого не делаем, то неизбежно будем их идеализировать, в то время как 5-минутный разговор мог бы прояснить, что вы совершенно друг другу не подходите. Но даже несмотря на то, что мой парень выглядел немного жалким, мне он нравится. По крайней мере, он был честным. Еще мне показалось, что он одинок. Когда он пошел обслуживать кого-то другого, я прокручивала в голове фразу: «Что ж, если вам когда-нибудь захочется найти интересные местечки в Лондоне, дайте мне знать. Или, если у вас когда-нибудь будет выходной, буду рада увидеться». Я должна была сказать это, когда он вернулся ко мне, но вдруг почувствовала руку на своем плече. Это была Рэйчел. Я забыла, что писала ей. Она посмотрела на бармена. «Мне уйти?» «Нет, нет, нет», — сказала я, испугавшись, что он услышит. И потом я потеряла самообладание. Паб заполнился людьми, и он был все время занят. Мы допили свое вино и ушли. Я не сказала, что мне нравится его улыбка, и не спросила его номер телефона. Я чувствовала себя смущенной и отвергнутой. Я всегда себя так чувствую после встречи с мужчинами, которые мне нравятся. Неважно, что они делают, мои чувства от этого не меняются. Той ночью я слишком волновалась, чтобы уснуть. Мужчины. Всегда-то они пробуждали во мне целый набор эмоций. Надежда, неуверенность, страх. Наверное, он подумал, что я неудачница, раз сижу там одна. И наверняка он понял, что нравится мне. Что он думает обо мне? Я начала прокручивать в голове старое радио. Думать, какая я толстая. Подсчитывать, сколько всего я съела за этот день. Потом стала волноваться о своих зубах и волосах. Почему у меня не блестящие прямые волосы, а рыжая мочалка? Прекрати, Мариэн. Чувствую силу в ногах. Будь в настоящем. Я закрыла глаза и сфокусировалась на своем теле. Постепенно, от кончиков пальцев ног, к бедрам и... «Который из них твой?» — заорал Пол, когда мы зашли в бар. «Этот худенький или тот в рубашке?» Я сделала ошибку, когда рассказала Полу о бармене, и теперь за нее расплачивалась. Он заставил меня вернуться в этот паб, пообещав ничего не делать, но теперь вел себя как идиот, а мне хотелось умереть. «Заткнись, или я ухожу», — прошептала я, сильно ударив его по руке и убежав в поисках столика настолько далеко от бара, насколько это было возможно. «Клянусь, меня никто не слышал», — сказал Пол, вернувшись с напитками. «Значит, это тот в рубашке?» «Да». Я успокоилась и посмотрела на бар. Мистер Звездочка смотрел в зал. Наши глаза встретились. Меня затошнило. Мэтью Хасси говорит, что зрительный контакт жизненно необходим для флирта. Он говорит, что все мы думаем, будто хороши в зрительном контакте. Но это не так. Чтобы мужчина наконец понял вас правильно, нужно превратиться в настоящую камеру видеонаблюдения. Он говорит, что нужно выдержать взгляд на секунду дольше, чем вам комфортно. И только тогда отвернуться. Потом посмотреть еще раз с игривой улыбкой, которая четко сообщит ему, что вы заинтересованы в знакомстве. Меня пугала одна мысль о таком зрительном контакте. Об игривой улыбке тоже. Что это вообще такое? В чем разница между нормальной улыбкой и игривой улыбкой? Грек говорил, что если бы девушка улыбнулась ему трижды, он бы решился подойти. Так что улыбка — это большое дело. Я могла бы бесконечно улыбаться всем под луной, кроме парней, которые мне нравятся. Я посмотрела на бармена и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. По моему телу прошел разряд электричества. Я притворилась, что слушаю Рэйчела Пола, пока пила свое вино с бьющимся сердцем. «Ладно, я пошла». Рэйчел улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Тихо. В этом нет ничего такого», — сказала я, вставая из-за стола на трясущихся ногах, как во время выступления в стендапе. Я пошла к бару. Он улыбнулся. Я улыбнулась. «Как дела?» — спросила я. «Хорошо. А у вас?» — ответил он. «Будьте добры. Бутылку Мерло и пинту ИПА». «Сколько бокалов для вина?» «Бокалы не нужны. Спасибо». «Будете пить из бутылки?» — спросил он. «Если у вас есть соломинка, я бы от нее не отказалась», — сказала я. «Да я просто ниндзя остроумия». Он взял напитки и вернулся ко мне. В этот момент Мэтью посоветовал бы мне сказать, что мне нравится его улыбка или глаза, или спросить, что он предпочитает — флэт-уайт или капучино. Но вместо этого из моего рта вылетело. «Друзья меня подкалывают, потому что я на вас запала». «Тишина». Он посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Слова повисли в воздухе. Вокруг жужжала обычная болтовня людей, которые решили провести пятничный вечер в баре, совершенно не подозревая о том, что всего в паре метров от них разворачивался эмоциональный покер. Я продолжала смотреть на него. Он продолжал смотреть на меня. «Понятно», — сказал он. Потом достал терминал и сказал. «25 фунтов, пожалуйста». «Ясненько». Я набрала пин-код дрожащими руками, забрала напитки и вернулась к столу. Повезло еще, что я не выронила бутылку из-за этой дрожи в руках. Я почувствовала себя оскорбленной, злой. Но потом почувствовала нечто другое. Нечто незнакомое. Что это было? Да, точно. Эйфория. Я сделала что-то, чего не делала никогда раньше. Меня отшили. Но и что с того? Какого черта мы так это усложняем? Я его не знала. Он меня тоже. Важно только то, что я столкнулась лицом к лицу со своими страхами. Снова. И снова дала им отпор. Хасси согласен с этим. Он пишет. «Иногда парень, который вам нравится, может оказать вам холодный прием или заинтересоваться кем-то другим. Но это не важно. Что имеет значение, так это то, что вы попытались. Это ваш успех». «Может быть, он не знает слова «запало»?» — произнесла Рэйчел, когда я рассказала им, что случилось. «Может. или у него есть подружка», — сказала она. «Ты сделала это. Вот что важно», — сказал Пол, поднимая бокал. «А теперь давайте перейдем дорогу и найдем кого-нибудь другого». В Hideaway диджей играл Sexual Healing Марвина Гэя. Мы заказали еще алкоголя. Потом еще. И еще. К этому моменту я уже улыбалась всем и каждому, включая беззубого старика, который проводил все свои дни на фондовой бирже, и 20-летнего парня в расстегнутой рубашке. Потом я улыбнулась мужчине с кудрявыми волосами у бара. Он улыбнулся в ответ. Мы выдержали зрительный контакт на несколько секунд. Я отвела взгляд и потом посмотрела на него еще раз. Он все еще смотрел на меня. Хасси говорит, что женщины думают, будто мужчины не хотят знакомиться с нами, потому что мы им не нравимся. Но это не так. Большинство из них просто боится выглядеть глупо перед своими друзьями, поэтому они не станут делать первый шаг, даже если вы самая горячая девчонка в комнате. Так что наша задача — просто попытаться облегчить их задачу. Хасси не рекомендует выпивать бутылку вина перед тем, как заводить новые знакомства, но мне показалось, что это помогло. «Простите», — сказала я, столкнувшись с мистером Кудряшкой, заказывая новую порцию на баре. «Я вас прощаю», — ответил он. У него были такие голубые глаза. Я одарила его игривой улыбочкой. Или, возможно, пьяной улыбочкой. «Я видел вас раньше», — сказал он. «Я вас тоже». «Вы неплохо выдерживаете взгляд», — сказал он. У него был большой нос, и он пах лосьоном после бритья, который показался мне знакомым. «Могу я заказать вам что-нибудь?» — спросил он. «Спасибо. Я буду то же, что и вы. Малибу с ананасовым соком». «О, неужели?» «Мы разговорились». Он работал в IT и играл на укулеле, а еще переживал развод. Она обобрала его до нитки и забрала кота. Я слышала только половину из того, что он говорил, из-за громкой музыки. Он заказал еще выпить. Я едва могла смотреть прямо. Мы танцевали под Бритни Спирс. Мне было жарко в джемпере. Не знаю, куда делись все остальные, но мы остались вдвоем. Мы танцевали под Рианну. «Only girl in the world». Я вытянула руки вверх и закрыла глаза. Вот это жизнь! Танцы, выпивка, веселье. И чего я боялась? Мужчины меня любят. А как же иначе? Потом мы пошли домой в темноте. «Я просто никогда не думал, что буду разведенным парнем», — говорил он. «Ненавижу жить один». Потом он снова заговорил о коте. Следующим, что я помню, был поцелуй рядом с домом Рэйчел. Это было ужасно. Мы все время сталкивались с зубами и лапали друг друга. Все было странно и со вкусом ананасов и сигарет. «Мне понравилось», — сказал он. Я кивнула. Он смотрел, как я иду по лестнице и достаю ключи. «Я тебе позвоню», — сказал он. Даже после всего выпитого алкоголя я знала, что мы не обменивались номерами. На следующее утро я проснулась полностью одетой и с чувством, что лучше бы я умерла. «Ну, поцелуй, это не так уж и плохо», — сказала Рэйчел, когда мы смотрели «Поле его мечты» с Кевином Костнером и ели гигантский Сникерс. «Ага. Что думаешь насчет бармена?» «Давай больше никогда об этом не говорить». «Он». «Привет, Мариэн». «Я». «Привет, Джон». «Он». «Мне нравится твоя прическа». «Я». «Спасибо». «Он». «Когда доходит до грязной работы, я предпочитаю рыженьких». «Я». «Что?» «Он». «Это Брюс Спрингстин». «Я». «Неужели он говорит про очистку духовки?» «Он». «Не возражал бы против тебя, нагнувшийся у моей духовки. Или это слишком грубо?» «Да, вообще-то». Я не ответила. Через час пришло еще одно сообщение. «Можешь надеть резиновые перчатки». На это я тоже не ответила. И еще через час — финальный выстрел. «Забудем про перчатки?» По горячим следам фаната Брюса Спрингстина пришел еще один ухажёр с фотографией в солнцезащитных очках на аватарке. Я должна была понять, что это плохой знак. Он. «Приветик, как дела?» Я. «Хорошо. А твои?» Он. «Хорошо. Классные фотки. Уже нашла любовь?» Я. «Спасибо. Еще нет. А ты?» Он. «Я не ищу любовь, я ищу любовницу». Я. «То есть ты женат?» Он. «Да, Тебя это пугает? Я. Не пугает, но это не совсем то, что мне нужно. Он. Я могу как-нибудь изменить твое решение? Я. Боюсь, что нет. 10 минут спустя. Может, у тебя есть подружка? Мэтью Хасси — небольшой фанат онлайн-свиданий. Он говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы знакомиться в сети. Но не стоит полагаться только на это. Слишком просто сидеть на диване и чатиться с кем-то, вместо того, чтобы выходить на улицу и знакомиться с людьми в реальном мире. И именно поэтому я установила Tinder. Кто захочет быть отвергнутой барменом или потереться зубами с разведенным парнем с разбитым сердцем, когда можно просто флиртовать со всеми, не выходя из дома? Я никогда раньше не пользовалась Tinder, и для меня это было откровением. Так вот, оказывается, где все лондонские холостяки. Постят тут свои фотографии в рубашках и без, с улыбочками. В грустном черно-белом, в пабе, в спорткарах, в горах, со своими собаками, в одиночестве и в окружении гламурных цыпочек, как бы говоря. Смотри, тёлочки от меня без ума, я потрясный. Я допустила ошибку с самого начала, излишне расщедрившись. Любому парню в рубашке и с приятной улыбкой была дана презумпция невиновности. В результате я получила множество мэтчей, и теперь каждые пару часов получала новые сообщения. «Добрый вечерочек, Мариэн. Как твои дела?» Мне казалось странным рассказывать незнакомцам о том, как проходит мой день. Неужели ему правда хотелось знать, что я собралась помыть голову впервые за несколько дней? Или что я иду в магазин за молочком? Не думаю. Так что я просто отвечала всем скучное. «Отлично, спасибо. А твои?» В конце второго дня в Тиндере я назначила 4 свидания. Нервный срыв. Весь дзен силы настоящего испарился. Я на постоянке терроризировала себя за плохие зубы, задницу и волосы. Голос в моей голове пустился во все тяжкие. Парни, с которыми я собиралась встретиться, по его мнению, должны были возненавидеть меня и сказать, что я совершенно не похожа на свои фотки, что, конечно же, было правдой. Я поставила на аватарку свои лучшие фотки. Я знаю, что это вроде как часть игры, но серьезно, иначе бы я вообще не попала в раздел привлекательных товаров. Я позвонила маме, что, конечно, было ошибкой. «Много не пей. Ты же знаешь, от алкоголя у тебя краснеет и опухает лицо», — посоветовала она. Но я, естественно, пила. Алкоголь — это мое лекарство от нервов. Первым был чиновник. Он жил в Сурее, но предложил встретиться на южном берегу Темзы. Мы назначили свидание в баре BFI во вторник, 10 февраля. Я провела 3 часа, меняя джинсы и топы, платья и туфли, юбки и джемперы. К моменту выхода, в джинсах, шелковом топе и в ботинках, я приняла 2 больших успокоительных бокала вина. Вторник, 6 вечера, а во мне уже 0,5 бутылки. И после всех этих переживаний и ожиданий, в первую же секунду встречи я поняла, что ни за что бы не согласилась поцеловать его в какое угодно место. Мы легко разговорились, но между нами не было никакой химии. Это еще одна причина, по которой Хасси не рекомендует онлайн-знакомство. В реальной жизни люди нам нравятся из-за их походки, движений, манеры речи и жестов. В интернете же вы никогда этого не увидите, а значит, можете провести целую неделю на грани нервного срыва из-за мужчины, который после 10 секунд личного знакомства вам совершенно не понравится. Тем не менее, на пути домой и в метро я чувствовала себя превосходно. Мое первое Tinder-свидание. Было не так уж страшно или трудно. В среду вечером я пила кофе с фотографом, который только вернулся из Ирака. Рассказывал он интересно. По крайней мере, сам он точно был в этом уверен. Я провела 2 часа под колесами его многотонного голоса. Вечер четверга я провела с парнем, который описывал себя как 6-футовый ливерпулец со страстью к абсурду. На аватарке он был в парике и с накладными усами, а в профиле разместил фотографии себя в костюме, похоже, с фестиваля фламенко. Я не фанат таких вещей. Я была слишком нервной для смешных костюмов. И я нахожу абсурдистский юмор глупым и инфантильным. Но помимо прочего, в его профиле была фотография его красивой улыбки, и вдобавок он жил недалеко от меня. Так что я его свайпнула. У нас вышел забавный диалог в Тиндере. Он сказал, что неплохо готовит бургеры и ненавидит ленивых. Я сказала, что ненавижу готовить и очень ленивая. Он сказал, что восхищен моей честностью. Я сказала, что люблю бургеры. Он сказал, что не любит бесконечно переписываться, и предложил встретиться. Мы встретились в Короне и Гусе в Кэмпдене в 6 вечера, и через 20 минут довольно скучного разговора он пошел ва-банк. «Ну что, к тебе или ко мне?» «Что? Идем к тебе после этого?» «Нет». «Почему?» «Я не хочу». «Ладно». Было не похоже, что он расстроился. Скорее расслабился, что наконец все прояснил. Хасси не очень большой фанат секса после первых 10 минут знакомства. Он говорит, что несмотря на то, что все мужчины хотят секса, они не любят женщин, которые готовы согласиться переспать с первым встречным. Они хотят быть особенными. «У тебя это часто срабатывает?» — спросила я. «Что?» «Ну, вот так просто спросить». «Ну да. И как это происходит?» «Ну, я встречаю девушку, спрашиваю ее: ну что, идем к тебе?» Она отвечает «да», и мы занимаемся сексом. «И что потом?» «В смысле? Что вы делаете после секса?» «Трахаемся еще раз. А потом?» «Находим кого-нибудь еще». Я чувствовала себя матерью Терезой на свидании с Хью Хефнером. «А ты чего ждешь? Грома и молнии?» — спросил он. «Наверное», — сказала я. «Разве не лучше немного погулять под грибным дождиком вместо этого?» Мне показалось это смешным. Он был смешным, когда не был пошлым. Я рассмеялась, и он меня поцеловал. Я позволила. Это был немного влажный и бородатый, но довольно приятный поцелуй. От его пиджака шел затхлый запах. «Так мне точно нельзя к тебе?» — спросил он. «Я в жизни не была ни в чем так уверена», — ответила я. Я пришла домой с таким чувством, как будто из меня выпустили весь воздух. Он выставлял свидание в таком безрадостном свете. Встретил кого-то, прыгнул в постель, встретил другого. Сполоснуть и повторить. Я знала, что это игра с цифрами, но мне не хватало физических и моральных сил, чтобы продолжить играть. Еще только четверг, а я уже умираю от усталости. 3 свидания за неделю, и я все еще никого не встретила. Оставалось надеяться на 4-е, с работником благотворительного фонда. Мы должны были встретиться в отеле на Шарлотт-стрит в пятницу вечером, что также выпадало на День Святого Валентина. В пятницу утром он написал, что плохо себя чувствует. Я пожелала ему выздоровления и сказала, что мы можем перенести встречу. И он меня разметчил. Было больно, но одновременно с этим я испытала большое облегчение. Я провела Валентина в день на диване с Рэйчел. Мы смотрели фильм с Эштоном Кутчером. Он поехал на медовый месяц с Бриттани Мёрфи, и все обернулось катастрофой. Я уснула прежде, чем они наконец поняли, что любят друг друга. На 3-й неделе у меня наметилось свидание с Алистером, шотландцем, который работал в Национальной службе здравоохранения. В его профиле было сказано, что он любит делать радикальные предположения о людях на основе фотографий в их профиле. Он угадал, что я ирландка, люблю свинг и винтажную одежду. Я угадала, что он шотландец. Мы переписывались несколько дней, он меня смешил, что несложно. Наконец он спросил, не хочу ли я встретиться. Я сказала «да». Мы договорились на четверг, 19-е. Он сказал, что скоро напишет, чтобы уточнить время и место. В среду вечером от него все еще не было вестей. Это раздражало. Гордость говорила, что мне не следует писать ему первой, но я хотела узнать, встречаемся мы или нет, потому что у меня намечались другие планы. Я написала: «Привет, Алистер, как дела? Хотела узнать, встречаемся ли мы завтра вечером?» Он ответил через 5 минут. «Я сильно занят на работе. Рано прихожу, поздно ухожу, так что освобожусь довольно поздно». Никаких «Привет, как дела?» Никаких извинений за молчание. Никаких даже «Конечно, я все еще хочу встретиться». Потом он написал: «Наверное, я смогу в районе 8-8:30». «Ну, конечно. Сделай мне одолжение». Моей первой реакцией было просто удалить его и молча выпустить пар, но потом я сделала глубокий вдох и решила вести себя достойно. Я ответила: «Ладно, давай забьем. Ты, очевидно, занят». Он ответил: «Да, непростая неделька». Потом он выдал мне длинный список всего, что происходило с ним на работе, и расписал, как он устал. Я разозлилась. Мне было до лампочки на его офисную политику. Я его даже не знала. Я понимала, что это Тиндер, но должны же они прилагать хоть капельку усилий. Где весь шарм? Где ухаживание? Когда он закончил делиться со мной своим списком дел, то добавил: «Я бы все равно хотел встретиться, если ты еще не передумала». «Но я передумала», — я ответила. «Я полностью понимаю, каково это, когда наваливается много работы. Но я немного старомодна в плане манер. Мне было бы приятнее получить от тебя весть немного раньше, даже если бы ты попросил об отсрочке. Если честно, возможно, с меня уже хватит свиданий. Я просто не успеваю жонглировать ими всеми. Так что давай на этом и закончим. Желаю удачи во всем и спасибо за смешные сообщения. Мне они правда нравились». Я была в восторге от собственной строчки про «слишком много свиданий». На самом деле я была в восторге от всего происходящего. Я никогда в жизни так не отстаивала себя ни с мужчинами, ни с друзьями, ни с кем. Мне ужасно понравилось вежливо говорить: «Знаешь, мне это не подходит». Прямо-таки новаторство. Хасси говорит, что, отстояв свои права, я сделалась женщиной повышенной ценности. Это не означает «женщиной с высокими запросами» или «женщиной, которой невозможно добиться». Это означает, что я стала кем-то уверенным в себе, кем-то, кто знает, чего хочет, и не боится об этом говорить. Он пишет: «Уверенная в себе женщина хорошо знает себе цену. Если она не получает от отношений всего, чего хочет или в чем нуждается, то у нее не возникнет проблем с тем, чтобы озвучить свои потребности или уйти. Тот же закон действует и на ранних стадиях отношений. Если мужчина, с которым она разговаривает, скучный до чертиков или ужасный хвостун, женщина вежливо освободит себя от необходимости его слушать, вместо того, чтобы впустую тратить свое время. Я подумала о том, сколько скучных разговоров я выдержала за свою жизнь, имитируя интерес, просто чтобы не показаться грубой». Хасси говорит, что когда мы обозначаем высоту наших стандартов, мужчины поднимают ставки, чтобы им соответствовать. И он прав. Алистер тут же сменил тон. Он послал мне несколько сообщений с извинениями за то, что не написал раньше, и мольбами не удалять его. Он написал, что с удовольствием встретится со мной в ближайшие пару дней, но было поздно. Я его размытчила. Я уверена, что Алистер — неплохой парень. Просто ему стало лень, и он был слишком в себе уверен. Я тоже стала такой. Следующие 2 недели в Тиндере я прекращала писать, не попрощавшись, просто потому, что мне становилось неинтересно. Я писала сообщения, пока смотрела телек, ужинала, болтала с Рэйчел. Это едва ли напоминало реальное общение, скорее игру. Стало очень легко забывать, что на самом деле я общаюсь с реальными людьми. К последней неделе февраля я чувствовала себя морально и физически разбитой. За последние 3 недели я общалась с мужчинами больше, чем за всю свою взрослую жизнь, и это сбило меня с толку. Свидания заставили меня во всем сомневаться. Может, я слишком привередлива или недостаточно привередлива? С другой стороны, было приятно разоблачить, наконец, эту игру. Увидеть, что парни на самом деле очень похожи на меня. Изо всех сил пытаются найти своего человека. И я приятно удивилась тому факту, что знакомиться с парнями оказалось намного проще, чем я думала. Но вот встретить того самого — это нечто другое. Интересно, со мной это когда-нибудь произойдет? И, что еще более важно, хочу ли я этого? Мне осталось всего неделя, чтобы это выяснить. Но больше никакого Тиндера. Пришло время вернуться к знакомствам на улице. Или в залах заседаний.